возможно, демонстрация на Кудам и Фазанами-штрассе просто изолированные инциденты, учиненные хамами и бандитами, которые так часто срываются с цепи. Сомневаюсь, еле слышно заметила Урсула. Если еще принять во внимание, что в этом участвуют штурмовики, все гораздо серьезнее в сравнении с тем, что мы видели раньше. Возможно, пробормотал Зигмунд неуверенно, в душе он был с ней согласен, но не хотел усиливать ее чувство тревоги и еще больше пугать Теодору. То и так в эту ночь крепко досталось. Внезапно Урсула кратко констатировала. «Это начало». «Начало, фрау Вестхейм?» «Начало чего?» — спросила Теодора. Помолчал Урсула, ответила. «Начало конца евреев в Германии». После того, как Теодора ушла спать, Урсула с Зигмундом сидели на диванчике и разбирали драматические события этой ночи, стараясь понять, что они собой знаменовали. В какой-то момент Урсула терпеливо высказала ему: «Перестань, Зиги, оберегать меня, замалчивать то, что ты на самом деле думаешь. Я далеко не так глупа, чтобы делать из меня дурочку, в особенности обидно, если это норовит сделать мой муж, человек, которого я знаю с детства». «Да, конечно», — согласился он, вздохнув, — «но я же это ради тебя». Она попыталась улыбнуться, но у нее не вышло. «Как всегда, дражайший мой Зиги, как всегда», — Урсула крепко, очень крепко сжала его руку и чуть погодя сказала срывающимся от волнения голосом: «Мы должны его бросить, Зиги, бросить этот дом, бросить виллу на Ванзае, бросить банк, бросить коллекции искусства, бросить все, что имеем, и уехать. Мы должны покинуть Берлин, Зиги, мы должны уехать из Германии». «Да, я знаю», — посуровил он. «Я давно это понял. Все действительно так, но мне не хотелось стать свидетелем этого». Он опять вздохнул. «Уехать должна вся семья. И Теодора. Мы не можем оставить ее здесь. Это просто немыслимо. Она поедет вместе с нами. Я должен достать выездные визы на всех и въездные визы в другую страну». «Каким образом?» «Да, действительно, как это сделать?» размышлял Зигмунд. «Честно говоря, Урсула, я не знаю пока, но начну действовать очень скоро. Конечно, одним преимуществом я располагаю. Чем же это, Зиги?» «Деньгами». «Прошу прощения, милостивая государыня», — обратился к ней дворецкий. Сидя за письменным столом в стиле Людовика XVI в дальнем конце спальни и разбирая какие-то бумаги, Урсула взглянула на него. «Ничего, Вальтер, ничего страшного, что у вас?» «Графиня фон Тигаль». Урсула была поражена. «Графиня фон Тигаль здесь?» — переспросила она. Вальтер кивнул. «Проводите ее, пожалуйста, в библиотеку, я через минуту туда спущусь. Предложите ей кофе, заодно и я выпью чашечку. Спасибо, Вальтер». «Как вам будет угодно», — произнес он, пятясь в дверь и прикрывая ее за собой. Урсула сунула бумаги в верхний ящик стола, заперла его и положила ключ в карман. Разгладил юбку темно-серого шерстяного платья. Когда проходила мимо туалетного стола, глянула на себя в зеркало. Лицо у нее было осунувшееся, бледные губы поджаты, под глазами темные круги. Ничего удивительного. После минувшей-то ночи она не выспалась, пролежав до рассвета, не смыкая глаз, погруженные в мрачные раздумья об их будущем. Зигмунд тоже не спал, встал рано и в 6 утра ушел в банк. Он уже успел несколько раз поговорить с ней по телефону с тех пор, как вышел из дому, пообещав после погромной ночи в городе держать ее в курсе всех событий и новостей. Она провела гребнем по своим белокурым короткой стрижке волосам, кое-как пригладила их и направилась к двери, взглянув на наручные часы. Было еще довольно рано.